Глава 18. Агрегат сгорел. Ни пепла, ни золы не осталось, и даже трава не изменила своего цвета. Только там, где топтались лапы чудовища, на дерне виднелись темные порезы и рваные вмятины. «И ведь это все не во сне», — думал я. «Это не бред, не коллективный психоз, это наяву, наяву. Сейчас там идет дележка бессмертия. Ведь миллион лет — это почти бессмертие. Ну, три дозы, ясно кому? Дяде Фили, тете Лири, Валику. Родители Валика выпадают из игры, они в дальней поездке. Значит, свободные дозы будут даны Гладиковым, мужу и жене. Они живут через три участка, они очень дружат с Бываевыми. А может быть, дядя Филя выскажется в пользу других кандидатов на бессмертие? Он очень уважает Колю Рамушева, его жену Валю, они живут через пять домов. А может быть...» Я перебирал возможные кандидатуры, порой включая и себя. Еще я размышлял о том, почему иномиряне дали такой жесткий срок для приема экстракта. Наверное, для того, чтобы бессмертие досталось тем, кто имеет непосредственное отношение к нашедшему агрегат. Несомненно, это эксперимент. Через сколько-то времени они вновь посетят Землю и проверят результаты. Если опыт окажется удачным, они дадут бессмертие всем людям. Я вздрогнул, услышав чьи-то шаги. Потом вижу, ко мне Валик приближается. «А бандура, это значит, сгорела?» — спросил он нервным шепотом. «Это хорошо. Пауль, тебя в дом зовут. Потопали». «Ты уже обессмертился?» — спросил я на ходу. «Омиллионился? Все в норме. И ты сейчас омиллионишься. Эд бабусь насчет тебя такую заботу проявил. А синяя посудина эта, как только мы из нее жидкость вылили, сразу пропала, в туман превратилась. И никаких доказательств. Засеки это на ум». Супруги Бываевы сидели возле круглого стола в той комнате, что рядом с кухней. Занавеска на окне была задернута для секретности. Стол, как сейчас помню, был накрыт холщовой скатертью, с вышитыми на ней розами и бабочками работы тети Лиры. Шесть граненых кефирных стаканов стояли на столе, три пустые и три наполненные вишнево-красной жидкостью. — Павлик! — обратилась ко мне тетя Лира тревожным голосом. — Павлик, мы решили дать тебе выпить. Этого самого, чтоб не посторонним кому, а своему, понимаешь? И, однако, тебе просьба, молчи об этом деле. Твое дело, Павлюга, выпить и молчать, понял? Строго произнес дядя Филя. Учти, Пауль, если раньше времени начнешь болтать, тебя просто за психа сочтут, не поверят, добавил Валик. А поверят к еще хуже, вмешался дядя Филя. Нынче доцент всяких развелось. Что собак нерезанных, все к науке кормятся. Затаскают они нас по разным комиссиям. Еще и дело пришить могут. Что я не так распределил от лекарств, а чем я откажу? Квитанций-то на руках нет. Опять же Филимону Федоровичу на пенсию скоро выходить. Испуганно зашептала тетя Лир. А если пойдет о нем вредный слушок, что ему миллион лет жить, то в райсобесе засомневаются, могут подумать, давать ли ему пенсию. «У дедули есть полный шанец без пенсии остаться», — подтвердил Валик. «Значит, договорились?» — просительно произнесла тетя Лир. «А теперь пей, Павлик, пей!» И она подала мне стакан. От густой влаги тянуло таинственной свежестью. Вереница мыслей промчалась в моем уме. Мелькнула догадка. Через сверхдолгожительство я обрету всемирное поэтическое величие. Волны будущей славы к моим подступили стопам, зазвенели, запели, заплескались в гранит пьедестала. Я ведь стану великим, бессмертным я стану в веках, современных поэтов я ставлю навек в дураках. Я всех классиков мира, всех живых и лежащих в гробу, всех грядущих пиитов своим творчеством перешибу. Будет книга моим обеспечен миллионный тираж. Я куплю себе «Волгу», построю бетонный гараж, Будут критики, гады, у ног присмыкаться моих. Всем красавицам мира я буду желанный жених. Моим именем будут называть острова, корабли. С моим профилем будут чеканить пезеты, рубли. Буду я еще бодрым, еще не в преклонных годах, а уж мне монументы воздвигнут во всех городах. Я выпил стакан до дна и ощутил привкус прохлады и легкой горечи. Через мгновение ощущение это прошло. «В нашем полку прибыло», — заявил дядя Филя. «А кому остальные две дозы?» — спросил я. «Рамушеву, наверное?» «Нет, не подходят они для такого дела. Развонят на весь свет», — сухо ответил дядя Филя. «Одну порцию тогда, верно, соседке дадите? Мармаевой?» — стал выпытывать я. «Лед к Мармаевой не подходит», — возразила тетя Лир. «Она почем зря своих кур в наш город допускает? Сколько раз я ей говорила? Дай ей лекарство, а потом миллион лет мучайся из-за ее кур. Да и болтать она любит, язык без костей. Тут Валентин один совет дал». «И опять повторяю, одну дозу надо дать Хлюпику», — решительно заявил Валик. «Сейчас ему 5 лет, а собаки в среднем живут до 12. Через 10-15 лет действие экстракта будет доказано на живом ходячем факте. Сейчас нам нет смысла шуметь о своем долгожительстве, но в будущем оно нам, ой, какую службу сослужит. Мы все великими людьми станем». «Во, головизнат у Валика работает», — восхитился дядя Филь. «Мы все великими будем, а Хлюпик наш ходячим фактом будет с хвостом». «Жаль на собачонку экстракт тратить», — высказался я. «Павлик, если мы тебе такую милость оказали, жизнь вечную, бесконечную, бесплатно выдали, так ты не думаешь, страшные дела имеешь право решать», — обиделась тетя Лир. «Я, может, давно уж мечтаю, чтобы Хлюпик за свою честность никогда не помирал». Любимчик ее был тот, как тут. Слыша, что упоминают его имя, он вылез из-под стола, разлегся посреди комнаты и притворно зевнул. Потом подошел к хозяюшке и требовательно тявкнул. «Чует, умница, что о нем разговор. Все-то Хлюпик понимает», — заумилялась тетя Лира. Затем принесла из кухни чистую тарелку, поставила ее на пол и вылила в нее содержимое одного из стаканов. «Пей, Хлюпик, пей, ангельчик честный». Песик неторопливо, без жадности, начал лакать инопланетную жидкость. Опустошив тарелку, он благодарно икнул. «А шестую дозу кому?» — спросил я. И ответом было неловкое молчание. Потом дядя Филя потупец произнес: «Не стоит нам этим питьем с чужими людьми делиться. Подведут. Нельзя нам счастье свое упускать». «Фроськи наддать», — предложил Валик. «Тогда у нас 2 живых животные будут — собака и кошка. 2 документа». «А и верно. Чем Фроська хуже Хлюпика?» — согласился дядя Филя. «Сколько она мышей-то переловит за 1 000 000 лет? Не счасть? Лариск, покличка ее!» Тетя Лира прошла сквозь кухню на крыльцо и стала кликать. «Фроська! Фроська! Фроська! Кушать подано!» Потом вернулась в комнату и заявила. «Опять она шляется где-то, шлындра несчастна! Ну, кошка, через блудность свою потерял ты жизнь вечную!» Время шло, а шестой стакан все стоял на столе. Наконец дядя Филя предложил дать эту дозу поросенку, пусть и он у нас будет долгожитель, про запас. И тетя Лира отнесла стакан в сарайчик. «Ну, как?» — спросил ее Валик, когда она вернулась. «Приемлет он вечность?» Налила ему в корыце-то. Он сразу и вылокал. «Талантами не обладая, с копыт не стряхивая грязь, при жизни ты, свинья молодая, в бессмертие лихо вознеслась. Теперь нас, значит, 6, — подытожил дядя Филь.